О чем говорят бесы на отчитках? Приведу в пример то, о чем говорят бесы на отчитках, специальных молебнах, которые совершают священнослужители для того, чтобы помочь больным людям, одержимых злобными духами, которые вселились в него. В Троице-Сергиевой лавре уже много лет подряд такую тяжелую и опасную подвижническую работу ведет отец Герман. Вот то, о чем говорят бесы. Наш князь как даст нам задание, так мы сразу же идем исполнять. А вы, христиане, пока раскачаетесь на повеление Божие. Ни в ком не замечаю борьбы с нами. Стоит только вложить мысль греховную, как ее тут же принимают. Я и под видом смирения внушаю гордость. Смиряюсь, когда предлагают сыграть в карты или пост нарушить. Если с разрешения архиереев отпевают самоубийц и опившихся, все равно души их наши. Мне бы хотелось, чтобы все верующие так говорили. Молиться нет времени, в храм ходить некогда, дел много. Или муж не пускает, или гости приехали, мы вам сколько угодно отговорок найдем. Люблю таких верующих, которые сегодня помолятся усердно, вычитают все свое молитвенное правило, а завтра или сокращают его, или оставляют. Мы записываем каждую худую мысль, с которой вы согласились, посочувствовали ей и ставим в хартии. Так бесы называют досье на нас. Мы записываем каждое ваше дурное слово. Не люблю книги и поучения святых отцов. Все в них против нас написано. Мы день и ночь учим осуждать священников. Терпеть не могу, когда священники на исповеди, объясняя и спрашивая, грехи вытягивают из людей. Златоуста не люблю, он многих научил молиться. Очень тяжело мне покаяние подробное. Очень нравится нам общая исповедь. Я бы 24 часа в день бы ходил. Никакого греха не надо говорить и стыда не надо испытывать. Мы внушаем оставлять все на потом. Потом почитаете молитвы, потом Евангелие, потом в храм сходите, потом и доброе дело сделаете. Потом покаетесь, если успеете. Молитва задержания мне очень мешает осуществлять мои планы. Очень люблю непослушание, хотя и на волосок его, и то мне нравится. Ненавижу тех, кто читает псалтырь, особенно ночью. Не люблю довольных любой пищей. Это я вас учу разбираться и капризничать. Люблю таких верующих, которые сегодня помолятся усердно, вычитают все свое молитвенное правило, а завтра либо сокращают его или оставляют. Когда страшный суд будет, все встанут, возьмут свои кресты с могил и пойдут на суд. А те, у кого крестов не будет, как думаешь, куда пойдут? Это мы внушаем вечернее правило не читать. Как ты думаешь, если человек уснет, не помолившись, да умрет, куда его душа пойдет? В рай, что ли? Ха, грешите и каетесь? Всех бы вас разорвал. Это мы внушаем ропот даже на погоду. Особенно не люблю из Луки 12 главу. Вы холеные, начесанные, выбритые, разодетые, все мои. Тремя грехами мы сейчас взяли весь мир – блудом, богатством и пьянством. Все веры, кроме православной, все у нас, в аду находятся. Люблю женщин с золотыми серьгами в ушах, на высоких каблуках, в коротких юбках и мужских брюках. Очень боюсь тех, кто добрые дела в тайне оставляет. Я учу все выставлять на показ. Кто за врагов молится, тот нас с ног сшибает. Когда человек кается, тогда сети наши разрушаются. Многие каются, а от греховных дел не отстают. Через покаяние грехи в наших хартиях стираются, но большие грехи только через слезное покаяние. Стоят в храме, а думают о доме. А я-то рад и в хартию пишу. В мирские книги, журналы и газеты мы поместили изображения ваших святых. А рядом из черной магии заговоры пустили. Вот и ставят люди свои кастрюли и чашки на угодников божьих. А то и вообще выкидывают в уборную и на помойку. Это мы на молитве наводим на вас сон, уныние, лень, чтобы отвлечь вас от беседы с Богом. Это мы устраиваем ссоры между людьми. Люблю тех, кто крестясь кладет крест кое-как. Люблю, когда в храм приходят женщины накрашенные и без платков. Люблю жадных до духовных книг. Сами не читают и другим не дают. Люблю, когда выбалтывают то, что сказал на исповеди священник. Радуюсь, когда на могилах ставят памятники, а не кресты. Вешают фотографии, а не иконы. Как мы отнимаем благодать, когда вы идете из храма, особенно после причащения? Мы внушаем. Зайди к кому-нибудь или посылаем человека с разговорами о мирском. Вот вы идете с мирскими мыслями, забыв о том, что вы слышали в храме. Так и отнимается благодать. У курильщиков не только дым мой, но и огонь. Но особенно мы действуем через телевизор. Телевизор – вот вся твоя святыня. Не люблю тех, кто осознает свое недостоинство. Да кто сейчас такие чувства и мысли имеет? Духовные книги – лучшая милостыня. Никому об этом не говори. Люблю таких, которые подходят причащаться без нательных крестов, не прочитав молитвенного правила, не простив обидчиков. Исповедуются во грехах, а от причин не уходят. Люблю, когда верующие за советами идут сначала к одному, а от него к другому священнику, особенно к неопытному, который с истины сбивает. Сейчас многие из низших мытарств к нам в ад идут за осуждение других, особенно священников и монахов. И чревоугодников много, все любят поесть и попить повкуснее. Они и не каются в этом, придут в храм, на лавочку сядут и говорят о мирском. У них и мысли нет, чтобы покаяться. Родители не отучают детей от худого, так до старости и они и останутся в злых привычках. Во многих церквях я чувствую себя вольготно. Там, где верующие разговаривают, ведут себя как на базаре. У тебя я стою на второй ступеньке, дальше не могу войти. У Петра я стою на улице, мне страшно даже к притвору приблизиться. У некоторых нерадивых батюшек, которые, например, выпьют да идут служить, я бываю и на краешке алтаря. Наши священники сбивают истинных священников. Наши монахи сбивают истинных монахов. Наши верующие сбивают истинных верующих. Встречи и доклады для духовенства тоже мы устраиваем, отнимаем у них святые мысли. Только бы о Боге и о спасении души не думали, забиваем их головы всякой пустотней. Нравится мне, когда на показ четки носят, губами шевелят, демонстрируя, что молятся. И еще, когда говорят или показывают, чем пожертвовали. Угождают мне те, которые говорят, Бог милосерден, и то, и другое можно.